А пока я кинул все это взглядом, внизу, почти у самого корня моего дерева, произошла какая-то свалка, рванье, стон, опять потасовка и опять стон. И вот опять во тьме мелькнули в россыпь стрелы, и сразу все стихло, как будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышал и свой собственный пульс внутри себя, и свое дыхание. Оно как-то шумит, как сено, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкивает в невыносимо разреженном морозном воздухе, таком сухом и таком холодном, что даже мои волосы на бороде насквозь промерзли, кололись, как проволоки, и ломались. Я даже сейчас чувствую озноб при этом воспоминании, которому всегда помогают мои с той поры испорченные ноги. Внизу, может быть, было немножко теплее, а может быть и нет, но я во всяком случае не верил, что нашествие хищников там не повторится, и решил до утра не сходить с дерева. Это было не страшнее, чем закопаться под снегом с моим зловонным товарищем, да и вообще, что уже могло быть страшнее всего моего теперешнего положения. Я только выбрал поразбросистее разветвление и уселся на нем, как в довольно спокойном кресле, так что если бы даже мне и вздремнулось, то я ни за что бы не упал бы. А впрочем, для большей безопасности я крепко обхватил один сук руками и завел их обе поглубже за малицу. Позиция была хорошо выбрана и хорошо устроена. Я сидел, как примерзлый старый сыч, на которого, вероятно, похож был и с виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Орион и Плеяды, эти небесные часы, по которым я теперь мог вести счет времени моих мучений. Я этим и занялся. Сначала вычислил себе приблизительно данную минуту, а потом так, просто, без всякой цели, долго-долго глядел на эти странные звезды на совершенно черном небе, пока они не стали слабеть, и из золотых сделались медяными, и, наконец, совсем потемнели и сгас. Настало утро, такое же серое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по расположению Плеяд, показывали 9. Голод все ожесточался и мучил меня неимоверно. Я уже не чувствовал ни томящего запаха яств, и никакого воспоминания о вкусе пищи, а у меня просто была голодная боль. Мой пустой желудок сучило и скручивало, как веревку, и причиняло мне мучения невыносимые. Без всякой надежды найти что-нибудь съестное, я спустился с дерева и стал бродить. В одном месте я поднял на снегу еловую шишку. Сначала думал, не кедровая ли, нет ли в ней орешков, но оказалось просто-напросто обыкновенная еловая шишка. Я разломил ее, достал из нее зернышко и проглотил, но смолистый запах был так противен, что и пустой желудок не принял этого зерна, и оттого боли мои только усилились. В это время я заметил, что около наших брошенных саней в разных направлениях было множество недавних следов, и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, был на очереди мой труп, на которые сбежатся те же волки, и так же скоро и хищно его между собой разделят. Только когда же это будет? Неужели еще сутки? А ну как еще более? Нет. Я припомнил себе одного фанатика-запощеванца, который заморил себя голодом во славу Христову. Он имел дух отмечать дни своего томления и насчитал их 9. Это ужасно. Но тот голодал в тепле, а я подвергаюсь всему при жестоком холоде. Это, конечно, должно делать большую разницу. Силы мои меня совсем оставили, я уже не мог согревать себя движением и сел на сани. Даже сознание моей участи меня как будто покинуло. Я чувствовал на веках моих тень смерти и томился только тем, что она так медленно уводит меня в путь невозвратный. Вы поймете, что я так искренне желал уйти из этой мерзлой пустыни в сборный дом всех живущих и немало не сожалел, что здесь, в этой студеной тьме, я постелю постель мою. Цепь мыслей моих порвалась, кувшин разбился, и колесо над колодцем обрушилось. Ни мыслей, ни даже обращения к небу в самых привычных формах, ничего. Негде и нечем стало почерпнуть. Я это сознал и вздохнул. Авва, отче, не могу даже изнести тебе покаяние, но ты сам сдвинул светильник мой с места, сам и поручись за меня перед собою. Это была вся моя молитва, которую я мог собрать в уме моем, и затем ничего не помню, как шел этот день. Всеконечно, с твердостью могу уповать, что он был такой же точно, как и тот, что минул. Казалось мне только, что я в этот день видел, будто бы вдали от себя два живые существа, и это будто были две какие-то птицы. Они мне казались ростом с сорок и статью похожие на сороку, но с скверным лохматым пером вроде совиного. Перед самым закатом солнца они слетели откуда-то с дерева на снег, походили и улетели. Но, может быть, мне это только казалось в моих предсмертных галлюцинациях. Однако казалось это так живо, что я следил за их полетом и видел, как они где-то вдали скрылись, как будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого места, так на нем и стали, и остолбенели. Но что бы вам думалось?